Дети Сварога. Мифы восточных славян. Автор: Буйнова Татьяна Юрьевна. Источник: Планета сказок.ру. Глава 2. Как случилась первая битва добра со злом. Между тем в Навьем царстве не дремали хитрые аспиды, подземные змеи порождения Нави. Зародился там Чернобог, черный змей, хозяин подземного мира, душегуб и повелитель теней. Бог уничтожения и зла. Ему кривда, хозяйка обмана и лжи, стала думы свои нашептывать и на черные дела его подталкивать. С удовольствием слушал кривду черный змей, полюбились ему ее слова. Решил он, что тесно ему в подземном царстве, захотел он подчинить себе всю вселенную, чтобы самому повсюду хозяйничать, явь и правь себе забрать. Тут надо сказать вам, дорогие девочки и мальчики, что когда Чернобог зародился в своем подземном царстве, то с виду он походил на злобного старика с седыми усами. Но когда решил вылезти на белый свет и пойти завоевывать синюю сваргу, то превратился в настоящего змея, огромного-преогромного, сильного и страшного. Вот вылез тот черный змей на белый свет, посмотрел на мир и так, и этак, и мир ему этот совсем не понравился. Слишком много света и жизни. «Ну ничего, я тут все устрою по-своему», — решил черный змей. «А пока поползу к репейским белым горам, посмотрю, что там Сварог поделывает». А Сварог уже заподозрил неладное. Дева правда ему подсказала, не умеющая лукавить. Выковал себе Сварог огромный молот и стукнул тем молотом по белгорючим камню алатырю, чтоб родились ему в мире помощники, светлые силы и небесное воинство. И вот, дорогие девочки и мальчики, разлетелись от удара искры во все стороны. Из тех искр стали рождаться боги, могучие да великие. Светлый дождь-бог, бог белого свет, подаватель всех благ, родился от искры, упавшей на небо. Стал он первым борцом с навьими силами, ярким солнечным богом, охранителем белого света, богом света Божьего. А по велению рода всесильного родился дождь-богу помощник. Вышел из солнца круглого бог Хорс, желтый бог диска солнечного, яркое дневное око, круглолицый и круглоглазый, хороший бог. От другой искры, упавшей на землю, загорелся огонь божественный, и в его очищающем пламени родился бог Семаргл Сварожич, на коне златогривом в серебряной масть. Дымный столб от пожара стал его знаменем. Выжигать он готов дотла силу черную. Где проедет семисильный бог, там выжженный след останется. А из третьей искры, раздутой родом прямо в воздухе, родился Стрый, Стрибог, Семарглу в помощь. Будет он повелевать всеми ветрами да ураганами. Сможет раздуть из искры любое пламя. Если объединиться Стрый с Семарглом, то сумеет остановить силу этакую. А еще, дорогие мальчики и девочки, родились из тех искр небесные воины, смелые ратники, защитники жизни. Вот только и Чернобог, черный змей, был не выкомши. Когда кони ночные, черные, сменили дневную конницу, когда Хорс унес солнце за море, черный змей выпал с камня алатырю и ударил по нему железным хвостом. Ух, и больно стало змеище, хвост отбил он окаянно, и завыл, зашипел от обиды, но и зла понаделал немало. От тех искорок, что посыпались с камня, родилась вся нечисть земная и подземная, и вся черная рать змеиная, огнедышащая и многоголовая. А еще птица черный гоголь пришла от камня к черному змею. Стала она нести яйца, только оказались яйца те сплошь железными, потому что полны они были темной силушкой, силой моей. А что же дождь-бог могучий, неужели ничего не заметил? Нет, дорогие мальчики и девочки, не волнуйтесь и будьте спокойны. Когда Хорс за тучи прячется или вовсе уходит с неба на ночь, Дождь Бог по-прежнему охраняет мир от темных сил. Постоянно несет земле свет и тепло. Потому-то и заметил он нечисть народившуюся, кликнул братца Семаргла Огненного. Наказал, чтоб летел тот к Сваробу, в синюю Сварогу, и донес весть о том, что великая битва близится, силами Навьими, силами темными. Обернулся Семаргл крылатым псом и рыжим пламенем взметнулся под облака, прилетел в Сварогову кузницу, рассказал обо всем, что узнал Дождь Бог. «Я учуял давно змея черного», — ответил сыну со вздохом Сварог. Хочет он покорить царство Яви и царство Прави, чтобы кругом было лишь его, Навье царство мрачное. Чтобы изменился устроенный родом мир, будем биться мы, что есть силы за белый свет. Я скую для небесного воинства кольчуги, мечи да латы, и поможет нам род наш родитель. Стал стучать Сварог молотом в кузнице, по всему свету разносились его удары. А тем временем белый гоголь, уточка с белым клювом, в Белогорье репейск, по велению изначального рода, стала нести чудесные яйца. Не простые, а золотые, с любовью ко свету белому. И наполнены были те яйца золотые, силой светлой, силой праве. Как раскололось первое золотое яйцо, поднялась из него в небо вещая и мудрая, сладкоголосая птица Гамаюн с лицом человеческим. Ей известны все тайны мира, прошлое и будущее ей открыто. Из другого яйца вышла птица могущественная Стратим, и была она светлой душой птицей хозяина ветров Стребога. Ей все ветра подчинялись, и потому могла эта птица моря колыхать и подымать великие волны, от которых корабли тонули и уходили в пучины. И была она такая огромная, что могла весь белый свет уместить у себя под правым крылом. Вслед за ней поднялись в небо две птицы-сестры. Из золотого яйца родилась рассветная птица Алконост, священная птица солнечного Хорса и Дождь Бога Светлого. А из железного яйца выпорхнула удивительная птица Сирин. Обе птицы были с ликами девичьими, обе петь умели чудесными голосами. Вот только пела Алконост о жизни, а сестра ее пела о смерти. Несли песни Алконост птицы радость и свет, а коли снесет яйца, отложит Алконост в глубины вод, то море наше из нее успокоится. Сирин же птица с острыми когтями и равнодушным ликом в глубоком раздумье пела о печали. Голос у нее нежный, завораживающий, а крылья и перья, как у филина. Кто заслушается ее девичьим пением, станет слезы лить, позабудет все на свете и уснет вечным сном. Родилась из железного яйца птица Могол, сильная и огромная, готовая любого забрать в царство смерти. Из железного яйца родился и Грифон, мрачный воин с львиным туловищем, умелый страж, сокровища охранник. Следом выбрался Василиск, расколов железное яйцо железным клювом. Ужасная гадость. От его взгляда каменело все живое вокруг. Потом сычи и совы заухали, вылезая из своих железных яиц. Зашипели лебеди черные, птицы обиды навьи рожденные. Загремели громы в небе, это черный ворон, вещун родился на свет. А за ним целая стая воронья, поднялись, полетели по миру, где задели сырую землю крылом. Там легли овраги глубокие, родились широкие пропасти, а где обронили перышко, там скалы рождались острые, горы непроходимые. Но только и сил праве прибавилось, взлетел под небеса сильный орел со своими орлятами. Поднялись белые лебеди, вслед за ними финист ясный сокол, что в огне не горит и в воде не тонет, и сияющий сокол Ророк, огненный вихрь, огнеперая жар птица волшебная. Быть тому Ророгу Соколу священной птицей, огнебога Семаргла, а где обронят те соколы перья, лягут в горах груды золота. И вот выехали в чисто поле две рожденные родом сестры, Правда и Кривда, чтоб помериться своей силой. И начался бой между светом и тьмой, между жизнью и смертью, между правью и навью. Загремели тогда горы на небе, собрались над полем сизые тучи. Стали биться с черными силами светлые боги, а на помощь им пришла рать небесная. Птицы светлые, птицы сильные, бились на небе орлы с воронами, с филинами бились соколы, белые лебеди бились с черными, и летели перья во все стороны. Вот подъехал Семаргу огненный бог, сын Сварога, к лютому черному змею, а у того змея стало 1000 голов, 12 хоботов и без счету хвостов. Просто чудище несусветное, так и пышет злостью на всю вселенную. Скачет черный змей на черном коне, а тот конь огромный, как скала. А позади коня стая хортов бежит. Дикие хорты, собаки-вихри и волки-смерчи лают да скалятся красными пастями, ищут себе добычу. Дело твое — лежать под землей, а пыхтеть на белом свете тебе нечего. Так сказал подземному чудовищу бог Семаргл, показал врагу свои зубы, уголья раскаленные, и вдохнул огнем, очищающим жаром пламенем. Змей попятился от обидчика, заскулили, затявкали хорды, а кругом паленым запахло. Тут Семаргл поднял секиру Сварогову и давай разей черному змею голову. А потом взлетел в небо огненный ророк с соколом, и дождем огненным падать стал на обидчика. Светлый дождь-бог бился с братом рядышком, острый ветрогон раздувал божье пламя испепеляющее, чтоб пожгло оно в чистом поле всю рать черного змея поганого. Жаркий хор за тучи не прятался, освещал весь мир яснее ясного. Но слишком уж много детушек у черного змея, слишком уж много силушек, и никак богам с ними не справиться. Вот если бы великаны-аселки помогли теперь светлым ратичам, может, и загнали бы тогда боги всю нечисть обратно в темное подземное царство. Но великаны-аселки сказали Сварогу Небесному, мол, не наше это дело великанское биться за правду с подлой кривдою. Наше дело раскладывать камушки да деревья с корнями выковыривать. Засмеялся тогда черный змей, закивал головами при нем оставшимися и принялся напускать на мир мглу холодную, черную. Даже Хорса не стало видно за этими клубами туманными. И упал тогда Хорс вместе с солнцем за море, и наступила ночь на земле. У Семаргла тоже сил не осталось. Тяжело вздохнул он и, обратившись крылатым псом, взлетел к отцу в царство праве, чтобы отдышаться в печи кузнечной. У дождь бога светлого сильно потускнело в бою кольчуга. Из последних сил натиск черной тьмы удалой дождь бог один сдерживал. Даже ветер-стребок закашлялся, подавившись змеиным маревом. Вот уж я всю дымом заволокло, вот уж добрался змей до царства праю. Все 3 свода каменных до дырки пролезал красным языком. Вот уж лижет двери в Сварогову кузницу. 30 уже пролезал, еще 3 осталось. И тогда Сварог, великий творец, в своей кузне на Семаргловом огне, который раздул стребок, тяжкий плуг в одночасье выковал, растворил 3 последних двери, да и кинул плугом прямо в черного змея. А Сварожичам говорит: подходите к черному змею поганому, помогите его в этот плуг запрячь. Понял Семаргл Сварогову задумку мудрую, подошел и ухватил змея за язык клещами огненными, чтобы не смог тот сбросить с себя этот тяжелый плуг. Дождь бог булавой ударил со всей силы, чтобы смирно сидел черный змей. Стрибок стал раздувать тьму вокруг, чтобы уходила власть от владыки подземного. Так мало-помалу запрягли они в плуг чудище несусветное, и тогда обессилел змей. и спросил Сварога Небесного: «Что ты хочешь, хозяин неба, за мою свободу, за жизнь моих подземных детушек?» «А много ли у тебя в Навии осталось детушек?» — отозвался мудрый Сварог. «Много, немного, да и мало, немало, ведь Навий род плодится быстрее быстрого и растет скорее скорого. Есть и Змеевич, сынок, воевода могучий. Только он солнечного света совсем не выносит. Есть и Змеевич, Горынок недышащий. И Кощей сын имеется, у которого нету смерти. Главный наследник моего зла. Большие надежды я на них возлагаю. Есть и внучка Яга, совсем маленькая пока. Да и все они несмышленыши. Дева Кривда за ними присматривала. А змеи распиды их выкармливали, да мертвой водой упаивали. Тогда, чтобы не сгинули твои детушки, да и мои, чтобы живы-здоровы остались, давай, черный змей, решим наш спор на вечные времена. Целиком ни тебе, ни мне вселенной не достанется. Давай пропашем межу великую между нашими царствами. Межу по сырой земле в царстве Яви. Будет справа мое светлое царство, а слева твое царство черное. Сестры-близняшки, правда и кривда, станут нам свидетелями», — подумал змей, покрутил своими головами, пошевелил многими хвостами, посопел 12 хоботами и со злостью зашипел по змеиному: «Будь по-твоему, небесный правит царь, буду с тобой мир делить, распахивать». И в тот же миг громыхнули громы в небе, засверкали повсюду молнии, и небесные животные реки пролились на землю-кормилицу плодородным проливным дождем. Вы прослушали вторую главу из книги «Дети Сварога. Мифы восточных славян». Читал Александр Волков.